В добавление к разным южным фруктам, съеденным нами за несколько недель, прежде чем они успели сгнить, мы имели с собой третье растение, которое наряду со сладким картофелем сыграло наибольшую роль в истории Тихого океана. У нас было 200 кокосовых орехов, дававших работу нашим зубам и снабжавших нас освежающим напитком. Некоторые орехи вскоре стали прорастать, и по истечении ровно 10 недель нашего плавания у нас появилось полдюжины крошечных пальм вышиной в 30 сантиметров, побеги которых уже раскрылись и образовали плотные зеленые листья. Кокосовая пальма росла в доколумбовскую эпоху и на Панамском перешейке, и в Южной Америке. Автор исторических хроник Овьедо пишет, что кокосовые пальмы росли в большом количестве на Тихоокеанском побережье Перу, когда там появились испанцы. Де Овьедо и Вальдес, 1478-1557, испанский историк, автор хроник. В это время кокосовые пальмы давно уже имелись на всех островах Тихого океана. Ботаники пока не имеют определенных данных относительно того, каков был путь их распространения по Тихому океану. Но одно сейчас уже установлено. Даже кокосовый орех с его знаменитой скорлупой не может перебраться через океан без помощи человека. Орехи, лежавшие у нас на палубе в корзинах, оставались съедобными и не теряли способности к прорастанию в течение всего нашего путешествия в Полинезии. Но примерно такое же количество орехов мы положили среди коробок с продовольствием под палубой, где вокруг них все время плескались волны. Эти орехи все до единого были испорчены морской водой. А ведь ни один орех не может плыть по океану быстрее, чем бальсовый плот, подгоняемый ветром. Начиналось с того, что глазок ореха пропитывался водой и размягчался, а затем через него морская вода проникала внутрь. Вдобавок целая армия сборщиков мусора следила по всему океану за тем, чтобы ни один плавающий съедобный предмет не мог перебраться из одной части света в другую. Иногда в тихие дни среди синего океана, вдали от всяких берегов, мы видели белое перо птицы, плывущие рядом с нашим плотом. Одинокие буревестники и другие морские птицы, которые могут спать на воде, встречались нам за тысячи миль от ближайшей земли. Если, подплыв к маленькому перу, мы начинали его внимательно осматривать, мы видели на нем 2-3 пассажиров со всеми удобствами, плывших по ветру. Когда Кон-Тики, подобно какому-то Голиафу, обгонял их, пассажиры при виде нового судна, которое двигалось быстрее и было гораздо поместительнее, покидали свои места и как можно скорее перебирались по воде на плот, предоставляя перу продолжать свой путь в одиночестве. Вскоре Кон-Тихи кишел безбилетными пассажирами. Это были маленькие морские крабы. Величиной с ноготь пальца, а иногда и значительно больше, они представляли собой лакомство для великанов на плоту, если нам удавалось поймать их. Маленькие крабы исполняли роль полицейских на поверхности океана. Они долго не раздумывали, когда видели что-нибудь съедобное. Если кок прозевывал летающую рыбу, лежавшую между бревнами, то на следующий день на ней уже сидели 8 или 10 маленьких крабов и угощались, вовсю работая клешнями. При нашем приближении они большей частью пугались, быстро удирали и прятались. Но на корме в маленькой дырке у колоды для рулевого весла поселился один краб, названный нами Юханесом, который был совершенно ручным. Вместе с попугаем, всеобщим нашим любимцем, краб Юханес также входил в нашу компанию на плоту. Если вахтенный, сидя в солнечный день за рулем спиной к каюте, не видел рядом с собой Юханеса, он чувствовал себя крайне одиноким среди широкого простора Синего океана. В то время как и другие маленькие крабы испуганно удирали и прятались, как тараканы на обыкновенном корабле. Йоханнес, не таясь, сидел перед своей дверью, выпучив глаза, ожидая смены вахты. Каждый, выходивший на вахту, приносил крошки галет или кусочек рыбы для Йоханнеса, и достаточно было нагнуться над его норой, чтобы он немедленно появлялся на пороге и протягивал лапки. Он клешнями подбирал крошки с наших пальцев, убегал обратно в норку и, сидя внизу у выхода, пережевывал пищу, как школьник, который напихал себе полный рот.